Глава 38. Марина. 2 года назад, когда Дашке было чуть больше года, я поняла, что начинаю сходить с ума, сидя дома. И Сашку постоянно проверяла, ужасно ревнуя его к несуществующим любовницам, и расслабиться никак не могла. Психолог был послан, и я решила сделать то, что мне казалось единственным нормальным выходом из невроза – выйти на работу. Но Дашка еще была слишком мелкой, ей даже в детский сад было рано. Да и вновь становиться помощницей Алексея Дмитриевича и вариться в коллективе, где многие помнят, что Сашка от меня гулял, мне абсолютно не хотелось. Я не знала, кто в курсе нашей ситуации, и мучиться от того, что мне кажется, будто какой-нибудь сотрудник, точнее сотрудница, на меня ехидно смотрит, совсем не желала. Так только сильнее нервничать начнешь. Я перебирала варианты, связанные с переводческой работой, но вариант на самом деле был один – переводить что-либо, сидя не в офисе, а дома. Однако такая работа мне была не нужна. Смысл трудовой деятельности для меня был тогда не в том, чтобы зарабатывать, а в том, чтобы отвлечься. И сидение за компьютером в домашних условиях явно не то занятие, которое поможет. Вот я и мыкалась, не представляя, что делать. Устроиться на полный день было нереально. Я же не могла работать больше пары часов в сутки. И то с помощью Анны Викторовны, а внештат меня не устраивал. В итоге все решилось, когда Сашка пинками выгнал меня навстречу одноклассников, заявив, что мне нужно отвлечься. «Я каждый месяц с друзьями вижусь», – ворчал он, когда я отнекивалась. «А ты дома постоянно, никуда не ходишь, только с Дашкой гулять. Да, я помню, что у тебя не было друзей среди одноклассников. Ну и что? Просто отвлечешься, поболтаешь, посмеешься. Иди, иди». Волшебное слово «отвлечешься» в итоге решило дело, и я отправилась в ресторан, где мои бывшие одноклассники забронировали столик. Должно было прийти 20 человек, в итоге пришло 12. Но все равно посиделки получились отличными. Там я и встретила Карину. Я немного общалась с ней в старших классах, но закадычными подругами мы не были, после окончания школы и вовсе потерялись. На прошлые встречи одноклассников я не ходила, поэтому видела Карину, по сути, впервые после выпуска, и была поражена тем, как классно она выглядит. «Так у меня же свой салон красоты», – рассмеялась она, когда я сделала ей комплимент. «Приходи туда, кстати, превратим тебя из мамочки в декрете в роковую красотку». Я отшутилась, что в роковую не надо, а вот просто постричься. Через пару дней я сдержала слово и пришла к Карине в салон, когда она была там, чтобы заодно после стрижки выпить чаю. Кроме прически, которая действительно меня сильно освежила, мне сделали еще ногти и омолаживающую маску для лица. И настолько мне все понравилось. Раньше я ведь никуда не ходила, только стриглась и все, что я поинтересовалась у Карины, могу ли я стать их постоянным клиентом. А потом, когда она уверила меня, что, разумеется, могу, пожаловалась, что сама не знаю, как мне быть с работой. Сидеть дома не хочется, но устроиться переводчиком в штат не выйдет. «А ты попробуй что-нибудь новое», – предложила Карина. «Никто же не заставляет по специальности устраиваться. Я вот юридически окончила, попробовала поработать, не мое. Решила салон открыть, муж деньгами помог. Оказалось, что мое образование и тут пригодилось». «Ну, мне же знание французского не поможет научиться ногти красить», – засмеялась я, но Карина возразила. «А вот это ты зря. Знание иностранного языка может помочь где угодно. Но вообще идея хорошая. А знаешь что? Я знаю хорошие курсы по этому делу. Иди учись, а потом ко мне на работу тебя оформим. С плавающим графиком. Что скажешь?» Я поначалу обалдела и все никак не могла поверить, что Карина серьезна. Не поняла, зачем ей помогать мне, да и ногти. Где я, а где маникюр? Не мое это. С другой стороны, делать другим не то же самое, что себе. Я решила попробовать, и в итоге мне понравилось. Вот так я и стала работать у Карины мастером по маникюру. И сейчас, спустя 2 года, не могла не думать, а что если бы тогда не решилась на подобную авантюру? Ну или просто не пошла бы навстречу одноклассников. Если бы я не познакомилась с Антоном, каким образом та декабрьская ситуация, когда я приревновала Сашку к Милке, разрешилась бы в итоге? Я не знала ответ на этот вопрос, но не обольщалась, вспоминая, в каком бешенстве я была. Не верилась, что могло все закончиться благополучно. А ведь мне всего лишь нужно было спросить. Вздохнув, я перевернулась на другой бок и уставилась в Сашкину спину. Вечером муж долго не приходил, сам взялся укладывать девчонок, потом еще где-то пропадал. В итоге пришел совсем недавно, причем пахло от него коньяком, и меня это царапнуло. Пьющим Сашка никогда не был, он мог выпить на праздник, ну или во время встречи с друзьями в третью пятницу месяца, но чтобы систематически, такого не было. Однако последнюю неделю я периодически чувствовала от мужа запах алкоголя. Не сильный, но душок был, и меня это беспокоило. Сашка не спал, я понимала это по его дыханию. Надо же, оказывается, когда долго живешь с человеком, то можешь определить, спит он или нет, по изменившемуся выражению лица или более глубоким вдохом. С Антоном у меня такого не было, хотя ночевала я с ним всего однажды, как раз накануне, и словила целый ворох странных ощущений. Что-то подобное чувствуешь, когда на самолете приезжаешь из лета в зиму. Сюрреализм, не может быть такого. Вот и я, лежа рядом с Антоном, чувствовала себя человеком, угодившим в другой климатический пояс. С Сашкой все было привычно, за исключением запаха коньяка. «Саш», — позвала я мужа, зачем-то кашлянув. Что именно я хотела сказать, сама не знала. «Угу», — буркнул он, не поворачиваясь. «Ты не пей, пожалуйста». Он помолчал, вздохнул. Я думала, будет возражать или оправдываться, но Сашка только пообещал. «Ладно, я постараюсь. Спи, Марин, поздно уже, а нам завтра рано вставать, чтобы на обратном пути в пробку не попасть». «А как ты поедешь, если ты выпил?» «Да что я там выпил, выветрится все сейчас. Спи». Я не знала, что еще сказать, хотя у меня от чего-то было ощущение, будто надо поговорить. О чем? Но не сообщать же Сашке в самом деле, что я целые сутки провела с Антоном на чужой даче и избежала оттуда, потому что стало стыдно. Я будто увидела себя глазами Оксаны, знакомая мастер по маникюру, которая много рассказывала о своих дочерях и муже, о том, как ездила с ними в отпуск на море, праздновала дни рождения, ходила на 8 марта в кафе или аквапарк. Конечно, со стороны это все кажется какой-то дичью. Если бы я была только замужем, еще ладно, но у меня ведь девочки, дочки, о которых я в последнее время стала думать гораздо меньше, и это надо исправлять.